Не осуждаю ее также, если она любила отца с таким отчаянием. Отец, наверное, был сильнее ее, но и отца не полностью осуждаю. Я понимаю его чувства. В нем было столько жизненной энергии, и он был исполнен желания иметь все, что может дать жизнь. Такой же был характер. К тому же он был великий художник. Полагаю, что это объясняет многое. Она повернула к Пуаро свое раскрасневшееся от волнения лицо, с вызовом подняла голову. «Следовательно, вы удовлетворены?» — спросил Пуаро. «Удовлетворена?» — голос Карлы Лемаршан словно разбился об это слово. Пуаро наклонился и поотечески похлопал ее по плечу. «Послушайте», — сказал он, — «вы отказываетесь от борьбы как раз теперь, когда больше всего надо бороться, когда я имею вполне точное представление о том, что на самом деле произошло». Карла посмотрела на него с удивлением. «Мисс Уильямс любила мою мать, и она видела собственными глазами, как та инсценировала самоубийство. Если вы не верите в то, что говорит она...» Эркюль Пуаро встал и произнес. «Мадемуазель, тот факт, что Сесили Уильямс подтверждает, будто видела, как ваша мать наносила отпечатки пальцев Эмиаса Крейла на пивную бутылку... На бутылку, заметьте! Это то, чего мне недоставало, чтобы окончательно, раз и навсегда убедиться, что ваша мать не убивала вашего отца». Он несколько раз кивнул головой и вышел из комнаты. Карла долго смотрела ему вслед. Глава вторая. Пуаро ставит 5 вопросов. Первый. «Итак, мсье Пуаро», — сказал Филипп Блейк раздраженно, — «я должен поблагодарить», — начал Пуаро, — «за ваше чудесное, яркое изложение событий». «Вы очень любезны», — пробормотал Блейк. — «Это в самом деле впечатляет. Я так много вспомнил, когда как следует сосредоточился». Пуаро прибавил. — «Это был, на удивление, четкий пересказ. Но в нем есть несколько пробелов, не так ли?» — «Пробелов?» — «Ваш рассказ был, если можно так выразиться, не совсем искренним». Его тон стал более жестким. «Я проинформирован, мистер Блейк, что в одной из ночей того лета кое-кто видел, как миссис Крейл выходила из вашей комнаты. Причем в такое время, что в известной мере компрометирует ее». Наступило молчание, которое нарушало только тяжелое дыхание Филиппа Блейка. Наконец он спросил, кто это вам сказал. Пуаро покачал головой. «Не имеет значения. Достаточно, что я знаю об этом». Снова наступило молчание. Затем Филипп Блейк проговорил, «По-моему, это мое личное дело. Хотя признаю, что изложенное мной до некоторой степени не соответствует действительности, и вместе с тем оно более правдиво, чем вы думаете. Вынужден теперь рассказать вам, как все было. Да, я недружелюбно относился к Кэролайн, и в то же время меня тянуло к ней. Возможно, одно влекло за собой другое. Меня злила власть, какую она имела надо мной. Я пытался сбросить ее, постоянно, настойчиво думая о ее отрицательных качествах. Не знаю, поймете ли вы меня, если я скажу, что мне не нравилась Кэролайн. Да, я был влюблен в нее в юности. Она не обращала на это внимания, чего я не мог ей простить. Случай представился, когда Эмми совсем потерял голову из-за Эльзы Гриер, хотя это совсем не входило в мои намерения. Я как-то сказал Кэролайн, что люблю ее, а она ответила вполне спокойно, я знал это давно. Какая самоуверенность! Я знал, конечно, что она меня не любила, но видел ее беспокойство, ее огорчение, вызванное увлечением Эмиаса. В подобной ситуации женщину легко покорить. Она согласилась прийти ко мне в ту ночь и пришла». Блейк умолк. Ему тяжело было что-либо говорить. «Она вошла в мою комнату. Когда я обнял ее, она сказала без капли волнения, что это не имеет смысла и что она любит раз в жизни. Она принадлежит Эмиасу Крейлу в добре и зле. Она признала, что нехорошо вела себя со мной, но иначе не могла. Она попросила извинения и ушла. Вас удивит, мистер Пуаро, если я скажу, что ненависть моя к ней возросла во 100 крат? Вас удивит, что я не простил ее? За то оскорбление, которое она мне нанесла, а также за то, что убила лучшего моего друга?» Дрожа от злости, Филипп Блейк наконец закричал. «Я больше не желаю говорить ни одного слова об этом. Вы слышите? Вы получили мой ответ, и теперь оставьте меня в покое. И больше никогда не напоминайте мне об этой истории». Второй. «Я хотел бы узнать, мистер Блейк, об очередности, в какой оставили ваши гости лабораторию в тот день. Мередит запротестовал: «Ну, дорогой Пуаро, через 16 лет, ну как я могу вспомнить? Я сказал вам, что последней вышла Кэролайн. Вы уверены в этом?» «Да. Во всяком случае, так мне кажется. Пойдем сейчас туда. Вы должны вспомнить абсолютно точно, понимаете?» Все еще возражая, Мередит пошел вперед. Он отпер дверь, раскрыл ставни. Пуаро сказал ему: «Так, мой друг, вы показали посетителям свои самые интересные препараты. Закройте на минуту глаза и подумайте». Мередит послушно подчинился. Пуаро вынул из кармана носовой платок, медленно помахал им. Блейк пробормотал: «Да, да, удивительно, как освежаются воспоминания. Кэролайн была, припоминаю, в платье светло-кофейного цвета». Фил чуть ли не зевал. Он всегда считал мое пристрастие идиотским. «Теперь сосредоточьтесь», — сказал Пуаро. «Вы пойдете в библиотеку, где будете читать отрывок о смерти Сократа. Кто первый шел из комнаты?» «Эльза и я». «Да, она первая вышла за дверь. Я сразу же за ней. Мы разговаривали, ожидая, пока подойдут остальные, чтобы я мог закрыть дверь. Филипп, да, Филипп был следующий. И Анжела». Она спрашивала Филиппу что-то об игре на бирже. Они прошли через холл вместе с Эмиасом. Я остался, дожидаясь Кэролайн. «Следовательно, вы вполне уверены, что последней была она. Вы видели, что она делала?» Блейк отрицательно покачал головой. «Нет, я стоял спиной в комнате и рассказывал Эльзе о старых поверьях, что некоторые растения надо собирать во время полнолуния. Вышла поспешно Кэролайн, и я запер дверь». Он умолк и посмотрел на Пуаро. Тот положил платочек в карман. Мередит брезгливо поморщился и подумал: «Честное слово, этот тип пользуется духами». «Я абсолютно уверен в такой последовательности. Эльза, я, Филипп, Анжела, Эмиас и Кэролайн». Пуаро сказал: «Все чудесно сходится. Я хотел бы устроить тут встречу прежних посетителей. Думаю, это не будет трудно». Третий. «Слушаю», — сказала Эльза Диттишем с почти детской заинтересованностью и нетерпением. «Я хотел задать вам один вопрос». «Пожалуйста». «После того, как судебный процесс закончился, Мередит Блейк просил вашей руки?» Эльза внимательно посмотрела на него. Взгляд ее был презрительный. «Да, а что?» «Вы были удивлены?» «Была ли я удивлена? Уж не припоминаю». «Что вы сказали ему?» Эльза засмеялась. «А что, по-вашему, я могла ему сказать? После Эмиаса Мередит было бы смешно. Это была глупость с его стороны. Он всегда был немного странный». Вдруг она улыбнулась. «Он хотел оберегать меня, заботиться обо мне. Думал, как и все другие, что судебные заседания были для меня страшным испытанием. Репортеры, выкрики толпы, грязь и ругань, которые сопровождали мое имя. Бедный Мередит, какой осел!» И снова рассмеялась. Четвертый. Эркюль Пуаро снова столкнулся с проницательным взглядом мисс Уильямс и почувствовал, что годы словно отступают, оставляя его, стыдливого и пугливого мальчика, перед лицом учительницы. «Есть еще один вопрос, который мне хотелось задать». Мисс Уильямс дала понять, что готова выслушать. «Анжела Уоррен была изуродована еще совсем маленькой. В моих заметках есть на это намеки. В одном месте утверждается, что миссис Крейл бросила в ребенка пресс-папье, в другом сказано, что молоток. Какая из этих версий правильная?» Мисс Уильямс живо ответила: «Я никогда не слыхала про молоток». «Правильно, первая версия». «Кто вам об этом сказал?» «Сама Анжела. Еще в начале нашего знакомства она сама об этом рассказала». «Что она сказала вам, дословно?» «Она показала шрам, а потом сказала, это сделала Кэролайн, когда я была совсем маленькая. Она бросила в меня пресс-папье. Никогда не намекайте об этом случае в ее присутствии, прошу вас. Это ее страшно нервирует». «Миссис Крейл вспоминала когда-нибудь об этом?» «Изредка. Она предполагала, что я в курсе дела. Припоминаю, однажды она мне сказала: я знаю, что вы считаете, будто я слишком балую Анжелу, но у меня вечное чувство, что ничто не может искупить зло, какое я ей причинила. И в другой раз, если знаешь, что на всю жизнь изуродовал другого человека, это тягчайший крест, какой кто-либо может нести». «Благодарю вас, мисс Уильямс. Это все, что я хотел знать». Сесили Уильямс сказала резко: «Я вас не понимаю, мсье Пуаро. Вы показали Карли мой отчет о трагедии?»